3. Три способа думать. Теперь ты отбросил очки твоей личности. Так взгляни же разок в настоящее зеркало. Это доставит тебе удовольствие. Герман Гессе. Все вы, я полагаю, что-то слышали про пирамиду потребностей Абрахама Маслоу. Но не каждый знает, что одним из главных исследований этого ставшего легендарным основателя гуманистической психологии было исследование гениальности. Абрахам Маслоу, а точнее Абрам Самуилович Маслов, его родители эмигрировали из России в Штаты в начале 20 века, говорил, что Фрейд показал лишь больную, худшую сторону человека, и ее следует восполнить здоровой или лучшей. В поисках этой лучшей стороны Маслоу и принялся изучать людей с высокой степенью одаренности. Людей по-настоящему выдающихся, лучших, так сказать, представителей человечества. Для своего исследования он выбрал 18 человек. Половина была современниками Маслоу, которых он знал лично, вторая половина — исторические личности. Таким образом, среди его подопытных были Бенедикт Спиноза, Авраам Линкольн, Томас Джефферсон, Уильям Джеймс, Альберт Эйнштейн, Джейн Адамс, Альберт Швейцер, Олдос Хаксли, Рут Бенедикт, Макс Вертхаймер и многие другие. Маслоу собирался найти в них силу самоактуализации. Это внутреннее, как он считал, скрытое в нас стремление к реализации личностного потенциала. Впрочем, как вы, наверное, догадываетесь, результаты исследования несколько удивили ученого, пожелавшего обнаружить нашу светлую сторону, изучая гениев. «Очень скоро я пришел к выводу», — писал впоследствии Абрахам Маслоу, «что великий талант не только в большей или меньшей степени не связан с добротой или здоровьем, но также, что мы мало знаем о нем». Действительно, подойти с привычной меркой к субъектам, которые, очевидно, выбиваются из общих правил, было, мягко говоря, достаточно смелым решением. С другой стороны, все персонажи, которых Маслоу выбирал для своего исследования, вполне могли бы претендовать на гордое звание пассионариев, которые нечасто бывают мимишными. Каждый фигурант дела Маслоу был, по сути, революционером в своей сфере. В науке, в философии, политике, общественной деятельности, литературе. И понятно, что сложно представить себе революционера хотя бы без легкого налета безумия. А потому биографические сведения о каждом из них, хочешь не хочешь, заставляют вспомнить о Чезаре Ламброза. Спиноза, например, умудрился вдрызг рассориться с родной еврейской общиной, был из нее изгнан и стал вечным скитальцем. Линкольн страдал тяжелейшей эндогенной депрессией и постоянно думал о самоубийстве. Уильям Джеймс, будучи поистине выдающимся ученым, впал на старости лет в мистицизм и активно участвовал в спиритических сеансах. Младший сын Эйнштейна страдал шизофренией, да и вообще все в этом семействе были слегка не в себе. Так что, скорее всего, соответствующих генов и у автора теории относительности было предостаточно. Впрочем, безумцев, самоубийц и прочих отклонений в роду большинства гениев всегда хватает. Но конфликтность и психические расстройства — это, как вы понимаете, далеко не полный перечень особенностей гениев. Взять хотя бы самое начало философии и рассмотреть его с точки зрения наших трех базовых инстинктов. Поверьте, мы придем в ужас, глядя на то, что вытворяли эти лучшие из умов человечества, заложившие, между прочим, основы всей нашей с вами современной культуры. Гераклит умер от удушья, когда лечился, обмазавшись навозом. Он был уверен, что это спасет его от лихорадки. Сократ согласился на смертную казнь, хотя вполне мог ее избежать. Перед этим, впрочем, он регулярно рисковал жизнью, так что удивляться его решению не стоит. Платон вовлекся в большую политику, консультировал тиранов и в результате загремел в рабство, из которого его потом с трудом выкупили. Зенон и вовсе участвовал в заговоре и на допросе откусил себе язык и плюнул им в лицо уже другому тирану, чтобы не выдать соратников. Что вытворял на афинской агоре Диоген, даже пересказывать неловко. Мастурбировал при всем честном народе, плевался людям в лицо, задирался ко всем подряд, а, встретив Александра Македонского, попросил его не загораживать солнце. В общем, без чувства опасности был человек, а еще и с абсолютной уверенностью в собственной непогрешимости. Или вот Эпиктет, например. Это к вопросу о болевом пороге. Когда хозяин стал выкручивать ему ногу, философствующий раб спокойно сообщил ему: «Ты ее сломаешь». Предупреждение не подействовало. И когда нога, наконец, треснула, Эпиктет, сохраняя полное спокойствие, лишь пожал плечами. «Я же говорил, что сломаешь». Вот такие бывают философы-рабы. Не без пассионарного сдвига, так сказать. В общем, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заметить, что все перечисленные философы находились, мягко говоря, в непростых отношениях с собственным инстинктом самосохранения. Что и отметил Лев Николаевич Гумилев, вводя свое понятие пассионарности. Но только ли это бесстрашие отличало поведение данных субъектов? Мы достоверно знаем, что большинство из них были весьма высокохудожественными натурами, знавшими себе цену. Об этом свидетельствуют и сохранившиеся тексты, и сообщения о том, в каких отношениях они находились с согражданами. Ощущение собственной избранности, особенности, исключительности – характерная черта философов, ученых, великих исследователей и прочих творцов всех видов и мастей, причем на протяжении всей истории человечества, что, как вы понимаете, не означает, что всякий человек, испытывающий нечто подобное, гениален. С другой стороны, этих персонажей всегда живо интересовали отношения с другими людьми. Но у кого-то эта избыточная социальность проявлялась в позитивном ключе. Они вечно оказывались в авангарде каких-то скандалов, интриг, революций и прочих заварух, как тот же Платон, например, Зенон или Спиноза. Плюс смело добавляйте сюда Альберта Эйнштейна, Бертрана Рассела, Лайнуса Полинга, Жан-Поля Сартра, Андрея Дмитриевича Сахарова, Мишеля Фуко. Им нет числа. У других, напротив, это заостренное чувство социальности имело, так сказать, негативный эффект. Философ или ученый боялся других людей как огня, страдая при этом самой настоящей паранойей, идеями преследования, предательства, заговора и так далее. Эта негативность выражается в изоляционизме, намеренном удалении от мира, нежелании с кем-либо встречаться, участвовать в каких-либо публичных мероприятиях. Тут тоже, можете не сомневаться, богатый список. От упомянутого уже Гераклита до современных нам Александра Гротендика и Григория Перельмана. В их компании и Кант с Шопенгауэром, и Ньютон с Дарвином, и Фреге с Гёделем, и, например, да Винчи с Ван Гогом, Мунком, Ротко, Мондрианом, etc. То есть гении с позитивной деятельной социальностью вечно стремятся к переустройству социального мира и со всей своей страстностью побуждают других людей к переменам. При этом они проявляют выдающееся бесстрашие, пренебрежение собственной жизнью, а также недюжинные лидерские качества. Вспомните того же Андрея Дмитриевича Сахарова, великого физика, академика, создателя водородной бомбы, которого за его научное открытие трижды удостоили звания Героя социалистического труда. Внешне он выглядел болезненно слабым человеком, что не мешало ему открыто противостоять давлению коммунистического режима, устраивать бесконечные голодовки, а потом под неистовый ор и захлопывание требовать от съезда народных депутатов принять решение о выводе советских войск из Афганистана. Гении с негативной, отрицательной социальностью, напротив, болезненно ощущают агрессию окружающего мира, часто, конечно, ими же и выдуманную. Таким асоциальным гением кажется, что весь мир буквально ополчился против них, что, впрочем, свидетельствует лишь о том, что они себя центром этого мира как раз и ощущают. Так или иначе, все это причуды иерархического инстинкта. Но многие из гениев были, так скажем, и большими затейниками по части полового инстинкта. Какой-нибудь Курт Гёдель, например, создатель той самой великой теоремы о неполноте, выглядит, посмотрите на его фотографии, совершеннейшим божьим одуванчиком, невинным, как слеза младенца. Но познакомившись с его перепиской и свидетельствами очевидцев, от этого одуванчика в вашем воображении не останется и следа, кроме разве что пестика и тычинки. Или вот Ландау, например, Лев Давидович, или Ричард Фейнман, описывающий зачем-то свои трогательные нежные томления в автобиографической книге, посвященной вроде как становлению ученого. Или, наконец, возьмите какого-нибудь Иммануила Канта или Сёрена Кьеркегора. Тут будет, правда, обратная картина, но не менее, впрочем, завораживающая. Иммануил по каким-то причинам отказался от сексуальной жизни вовсе. По крайней мере, так принято считать. Однако же великий кёнигсбергский философ был признанным гурманом, бильярдистом и любил модно одеваться. Так что, возможно, его сексуальность была просто такой, что ее приходилось тщательно скрывать и удалось скрыть. Для Сёрена Кьеркегора сексуальность стала источником постоянной проблематизации и причиной острой душевной боли. Философ считал ее настолько греховной, что ожидал своей смерти, как и всех своих братьев, в возрасте до 33 лет. Таковым, по его мнению, было проклятие, нависшее над родом Кьеркегоров за внебрачную связь главы семейства. С другой стороны, именно перу Кьеркегора принадлежит весьма фривольный для того времени куртуазный и чувственный текст дневника обольстителя. Да и сам Сёрен считался в Копенгагене первым модником, заядлым театралом и большим франтом. Неожиданно, правда? Правда. Особенно если учесть, что единственный, судя по всему, сексуальный опыт, на который Сёрен все-таки решился, был связью с проституткой. Об этом мы знаем из его настоящего дневника. Запись, впрочем, предельно лаконичная. Этот отвратительный смех... Ужас, ужас, ужас. Талант, дарование... Особое видение одаренного человека — это не какой-то мистический дар небес, а физиология, то есть фактические особенности устройства его мозга. До тех пор, пока мы думаем, что гениальность — это какой-то божий дар, мы и создаем о гениях легенды, не имеющие ничего общего с реальной действительностью. Да, такие легенды красивы, но абсолютно бесполезны. Если же мы смотрим на феномен гениальности, чтобы это не значило объективно, с материалистических, так сказать, позиций, то у нас, напротив, появляется инструмент для развития собственных дарований. Конечно, все не так просто. Пришел, разобрался, как мозг работает, и стал гением. Но, по крайней мере, теперь мы понимаем, за что нам следует ухватиться в реальности, чтобы начать движение к этой цели — увеличению собственного интеллектуального и поведенческого функционала. Природа ума. 2% людей думает, 3% думает, что они думают, а 95% людей лучше умрут, чем будут думать. Джордж Бернард Шоу. Кем бы мы с вами ни были, мыслителями-шизоидами, художниками-истероидами или невротиками, думает в нас всегда дефолт-система мозга, о чем я достаточно подробно рассказал в книге «Чертоги разума». Дефолт-система мозга — это большой объем различных областей коры, которые объединены под одну весьма нетривиальную задачу — видеть невидимое. Каждая область коры головного мозга запрограммирована на создание определенного рода интеллектуальных продуктов. Например, зрительная кора, находящаяся в затылочной доле, создает картинки, то есть все, что в нее попадет, визуализирует. Слуховая, располагающаяся в височных долях, производит звуки. Здесь же есть и узкоспециализированные зоны, ответственные за понимание смысла слов и способность к их высказыванию. Зоны Вернике и Брака. Теменная доля обеспечивает наше восприятие эффектом объема. Здесь и пространственное мышление, или топографический идиотизм, и создание схемы тела, например. При этом телесные ощущения производятся уже в лобной доле, в так называемой прецентральной извилине. Это, как вы понимаете, далеко не полный список. Добавьте сюда вкус, обоняние, проприоцептивные ощущения и так далее и тому подобное. На рисунке 6 показаны зоны коры больших полушарий, отвечающие за создание внутренних образов внешнего мира на основе физической стимуляции рецепторного аппарата. Перечисление и детализацию можно продолжать долго, но эти нейрофизиологические подробности для нас сейчас несущественны. Важно понять принцип. Наш мозг создает для нас реальность, он буквально ее рисует цветом, звуком, запахами, тактильными ощущениями и так далее. Все это, по большому счету, только галлюцинация, субъективное переживание на основе реальных данных. Реальными данными являются фактические физические раздражители, воздействующие на наш рецепторный аппарат. Фотоны света, зрение, колебания воздуха, слух, давление материальных объектов, осязание, химические молекулы, вкус, запах и так далее. В общем, мир, в котором мы живем, создан нашим же мозгом на основании, впрочем, реальной информации. Физико-химических воздействий, поступившей к нему извне и преобразованной им же в некую картинку с большим количеством измерений. Но разве наш мир этим исчерпывается? Нет. В нашем мире при внимательном рассмотрении обнаруживается масса вещей, которые по сути являются виртуальными. То есть мы видим то, чего по большому счету просто не можем видеть, потому что этого не существует физически. Подумайте, например, о таких вещах. Вы знаете, как к вам относятся ваши родители. Вы знаете, какой характер у вашей второй половины. Вы знаете, какие идеи роятся в голове у ваших детей. Вы знаете, что любят или не любят ваши друзья. Вы знаете, каков профессиональный уровень ваших коллег по работе. Вы знаете, что важно вашему руководителю, а на что ему наплевать. Опять-таки, я могу продолжать это перечисление до бесконечности. И все это – вещи, которые для вас абсолютно реальны. Но правда в том, что ни одна из этих ваших мыслей не имеет никакого физического выражения. Вы не можете ощутить эти явления каким-либо своим органом чувств. Родительские чувства не испускают фотоны, мысли и профессиональные навыки других людей не имеют физической тяжести или твердости. Человеческие характеры, допускаю, могут пахнуть, приятно и неприятно, но точно этот запах не переносится химическими соединениями. Это я шучу, конечно, но мы действительно постоянно используем физические метафоры для обозначения того, что никакого отношения к фактической физике не имеет. Когда вы говорите, что у человека светлая голова, тяжелый характер, острый ум, а сам он едкий, вы, я надеюсь, понимаете, что это не физическая реальность. Иными словами, вы каким-то чудесным образом способны воспринимать то, для чего природа не удосужилась создать рецепторного аппарата. Если же быть совсем честным, перечисленные явления вообще не природны, они умозрительны. Мы видим их как результат реконструкции, которую производим в самих себе мозгом. Давайте попробуем избавиться от привычных иллюзий и взглянуть на происходящее здраво. С чем вы имеете дело, когда общаетесь с другим человеком? Вы имеете дело с фотонами, которые от него отскакивают, с колебаниями воздуха, которые он создает своими голосовыми связками, а еще он пахнет, например, и когда трогает вас, это приятно или неприятно на ощупь. Не так уж и много объективных данных, должен вам сказать. Фотоны, которые отлетают от этого человека, попадают на сетчатку вашего глаза. Там они преобразуются в сигнал, который благодаря нервному возбуждению и нейромедиаторам передается в области вашей зрительной коры, которая начинает этот сигнал обсчитывать. В результате уже ваша зрительная кора, используя свой опыт, знания и настройки, выдаст вам физическое изображение лица, фигуры, одежды этого человека. После этого ваш мозг подтянет к этому изображению ваши художественные наклонности, и вы решите сами в себе и сами для себя, что этот человек красив, обычный, уродливый и так далее. То есть даже этого вы не видите. Это плод вашего воображения, основанного на прежнем опыте, тренировках и, например, сексуальном возбуждении. Аналогичная ситуация и с колебаниями воздуха, которые созданы речедвигательным аппаратом вашего собеседника. Воздух ударяет вам в барабанную перепонку, сила этого удара передается на аппарат среднего уха, так называемые слуховые косточки, молоточек, наковальня, стремечко, и уже оттуда в улитку и полукружные каналы, где в специальной лимфе болтаются волоски слуховых рецепторов. Болтание этих волосков в лимфе и производит сигнал, который затем направляется по нервным путям в слуховую кору височной доли. Но, думаю, вы отдаете себе отчет в том, что смысл слов колебаниями волосков в лимфе передать сложно. Конечно, все, что вы слышите, от тембра голоса вашего знакомого до интонации, с которой он произносит те или иные слова, есть продукт работы вашего мозга. Но еще более удивительным его продуктом является смысл слов, который вы угадываете в высказываниях вашего собеседника. За каждым словом из тех, что мы используем, скрывается какое-то наше индивидуальное значение. То, что я понимаю под словом «любовь», не то же самое, что понимаете под ним вы. У нас с вами разный любовный опыт, так сказать, не говоря уже о культурном опыте и научных знаниях по соответствующему вопросу. Но любовь — это так, для примера. Проведите простой эксперимент, с которого я начал эту книгу. Попросите своих знакомых рассказать вам, что приходит им в голову, когда они слышат слово «стул». Уверен, вы сильно удивитесь. Одни будут рассказывать вам об офисных стульях, другие — о стульях эпохи Людовика XV, пятые, после соответствующей звуковой стимуляции, и вовсе увидят в своей голове железные табуреты, венские кресла или дизайнерские стулья какого-нибудь Карима Рашида или Филиппа Старка. Слово вроде бы одно, а представление за ним у каждого свое собственное, и вы не знаете, что на самом деле воображает человек, когда использует то или иное слово. Впрочем, вы его хорошо понимаете, потому что с легкостью присваиваете его словам свои значения, те образы и представления, которые у вас с соответствующим словом связаны. Теперь пройдем еще дальше и добавим в нашу историю социальный контекст. Откуда вы, например, знаете, что ваш друг любит зло пошутить? Ниоткуда. Вы так придумали. Да, вы могли оказаться в ситуации, когда некий человек, который, по вашему мнению, заслуживал сочувствия, оказался поводом для саркастического высказывания вашего друга. То есть вы реконструировали у себя в голове образ некоего человека, например, больного раком. Вы представили, что он чувствует, переживает в этой ситуации, какую нужду испытывает и так далее. После этого вы, исходя из этой реконструкции, решили, что ему плохо и он нуждается в сочувствии. А затем появляется ваш друг, который тоже на самом деле лишь ваша собственная интеллектуальная реконструкция, и вопреки вашему представлению о сострадании, заявляет об этом онкологическом больном. Пожил и будет. Ему уже на кладбище прогулы ставят. Объективно ли ваше суждение? Действительно ли у вашего друга язык без костей? Да еще и злой он. Наверное, да. По крайней мере, оказавшись в подобной ситуации, испытав неловкость, вы вполне можете это утверждать. Впрочем, это утверждение как было лишь вашей оценкой этой социальной ситуации, так оно ею и останется. Во-первых, другой человек, который рассуждает так же, как этот ваш знакомый, не увидит в подобной реплике ни зла, ни злого языка. Во-вторых, может статься, что ваш друг страдает легкой формой аутизма, и его зеркальные нейроны не способны считывать эмоциональные реакции других людей. Так что он и вовсе не думал кого-то обижать. Такова реальность невидимого. Она очевидна для нас, но в действительности это лишь наше представление, созданное в данной конкретной ситуации из имеющихся у нас данных. Проще говоря, невидимое — это модель, в которую собраны наши знания о том или ином предмете, явлении или ситуации. И эти модели кажутся нам реальными, хотя, конечно, это лишь возможные версии событий, ситуаций, отношений и так далее. Мы вроде бы и видим все это, воспринимаем красоту, понимаем смыслы, ощущаем социальные отношения, но на самом деле это лишь конструкции нашего мозга, производная производных. Мы оказываемся в тех или иных ситуациях, и нам надо знать, как действовать. Поэтому мозг и рисует нам картинку невидимого. Мол, дело обстоит так-то и так-то, а значит, действуй так-то. Для того, чтобы создавать такие интеллектуальные конструкции, мозгу и приходится связывать фрагменты информации, произведенные разными частями мозга. Когда вы думаете о другом человеке, в структуру его образа, созданного вашим мозгом, входят все те характеристики, о которых мы уже говорили. Внешность, тембр его голоса, его запах, слова, которые он вам говорил, и которые вы сами используете для того, чтобы его описать. Плюс к этому его образ будет состоять из множества ваших воспоминаний о том, как он повел себя в той или иной ситуации, что вы сами чувствовали в этих ситуациях, что вы ждали, на что рассчитывали, что переживали потом. Чтобы собрать такую сложную модель, вашему мозгу нужно использовать данные из самых разных областей: гиппокампа, зрительной и слуховой коры, префронтальной и теменной долей. А теперь посмотрите на то, как выглядят нервные связи, которые и составляют дефолт-систему нашего мозга, по которым эта модель и собирается. На рисунке 7 представлены вид сбоку, вид сзади и вид сверху различных отделов мозга. Это иллюстрация данных исследований, проведенных Хормом Остволдом и другими учеными, с помощью технологии диффузной магнитно-резонансной томографии в Институте человеческого развития Макса Планка и Медицинского университета Берлина в 2013 году. Дефолт-система — это не просто режим работы мозга, а по сути виртуальный сервер, запрограммированный на сборку сложных интеллектуальных объектов, состоящих из большого количества элементов, которые, в свою очередь, созданы в других отделах мозга. Образы, которые создает наш мозг в зрительной или, например, слуховой коре, это, безусловно, тоже интеллектуальные объекты, но они созданы на основе реальных данных, фактических физико-химических раздражителей. А дефолт-система мозга уже из них создает нечто новое, своеобразную надстройку понимания. В случае тяжелых психических заболеваний, например, при шизофрении, эта надстройка может и вовсе, так сказать, оторваться и заявить о себе как о самостоятельной реальности, существующей без связи с остальным миром. Например, пациент, страдающий шизофренией, видит внутренним взором людей, которых нет, странных существ, которых, понятное дело, тоже нет, а еще, например, слышит голоса. Эти голоса приказывают ему что-то сделать, например, что-то кому-то сказать или кого-то убить. Еще у него возникает понимание, причем предельное и ясное, многих весьма животрепещущих вопросов. Например, почему его преследуют, кто покушается на его жизнь, с какой стати на нем проводят эксперименты, зачем он понадобился инопланетянам, какую миссию на него возложил Господь Бог, и так далее, и тому подобное. Все это позволяет нам с уверенностью говорить, что реальность, которая создается нашей дефолт-системой, это и есть наш с вами внутренний мир, как мы привыкли о нем думать. Как правило, если мы, конечно, не страдаем шизофренией, не объелись ЛСД и не допились до белой горячки, алкогольного делирия, наш внутренний мир воссоздается в нас как бы по мотивам мира действительного. Но лишь по мотивам, потому что о многом, очень многом, что составляет этот действительный мир, мы не можем знать непосредственно, у нас нет соответствующих рецепторов. Эволюционное значение дефолт-системы мозга — помочь нам построить отношения с другими людьми, членами нашей животной стаи, а затем и соплеменниками. Для этого нам нужно понимать их мотивы, правильно идентифицировать положение соответствующего субъекта в групповой иерархии, находить способы, чтобы в своих корыстных целях иметь возможность задобрить, запугать или соблазнить окружающих. Наш мозг научился создавать образы других людей, но не просто их внешний облик, а то, какие они изнутри, как таковые, как социальные субъекты. Так и возникла реальность невидимого через реконструкцию других людей. Мы превратили их для себя из физических объектов, которыми они на самом деле для нас являются, в объекты психической жизни, чувствующих, мыслящих, желающих, переживающих и так далее. Да, другие люди, скорее всего, действительно думают, чувствуют, что-то желают и о чем-то переживают. Но мы об этом знать не можем. Мы можем только поверить им на слово, что это так. Внутрь внутреннего мира другого человека проникнуть нельзя. Поэтому мы можем лишь реконструировать в себе некий образ его сознания, додумать, выдумать его мысли, чувства, желания и так далее. Проводить подобную реконструкцию могут многие животные, в частности приматы. О чем, как я уже говорил, подробно и красочно рассказывает в своих работах Франсуа де Вааль. Но никто из них не обладает уникальным человеческим свойством – языком. Без языка нам наш собственный внутренний мир не построить, а тем более чей-то чужой не смоделировать. Зачем нам язык? Язык вроде бы возник как средство коммуникации между людьми. Где-то 40, а может быть 100 тысяч лет назад. По меркам эволюции, в любом случае, чуть. Но последствия того, что мы стали пользоваться языком, оказались куда более существенными для нашего вида. С помощью языка мы не только что-то стали сообщать окружающим, но еще и получили инструмент, который позволяет нам картировать собственный внутренний мир. Допустим, вы переживаете какое-то состояние. Как его зафиксировать, чтобы запомнить и использовать этот свой опыт знания в будущем? Это можно сделать на очень примитивном, автоматизированном уровне нервной организации. Именно этой цели и служит так называемая процедурная память. Например, вы коснулись раскаленной плиты. Вам больно, и мозг запомнил: эту штуку больше не трогаем. Он запомнил это событие ожога как бы рефлекторно, без участия сознания. С этим справится любое животное, имеющее хоть какую-то нервную систему. Но что будет, если вы еще и назовете произошедшее? Допустим, вы используете для этого слова «горячее», «раскаленное», «больно», «плита», «огонь». Что это вам дает? Многое. Теперь, когда вам говорят «не трогай лампочку, она раскалилась и очень горячая», вы тут же вспомните про прежнее свое «больно от горячего» и не будете ее трогать. Но, может, потрогаете в исследовательских целях, но уже аккуратно, осмысленно, а дальше уж точно запомните, что когда говорят про раскаленное, лучше руками не лезть. Использование слова «огонь» научит вас не лезть в костер, в камин и доменную печь. Слово «плита» обозначает плиту и дровяную, и газовую, и электрическую, а поэтому, узнав о том, что плиты бывают горячими, вы, обжегшись только на одной из них, легко распространите свое знание и на остальные плиты в окружающем вас мире. Наконец, само слово «больно» обретет для вас дополнительное наполнение, станет объемнее в своем значении. Да, когда болит живот, это больно. Когда вы коленкой ударились, больно. Когда крапивой обожглись, тоже больно. А когда вам по попе настучали, больно, безусловно, но больше даже обидно. Термический ожог болит иначе, хотя эффект, если верить только слову, тот же – больно. Теперь, когда человек раскроется перед вами и скажет, что у него душа болит, вы не будете думать, что это как живот болит или как попа болит от обиды. То есть, благодаря обозначению ожога как «больно», в вашем внутреннем арсенале появляются и другие обертоны смысла, что позволяет вам лучше понимать собеседника, давать ему более точную обратную связь, что приведет к созданию более тесных и поддерживающих отношений. Впрочем, когда вы уже знаете про «больно» столько всего разного, возможны и другие эффекты. Например, вам вдруг говорят, что поведут вас к стоматологу, где, возможно, будет чуть-чуть больно. Все ваше знание о «больно» в эту секунду собирается в один большой фобический кулак. Вы буквально физически ощутите предстоящие вам страдания. Казалось бы, ничего хорошего в этом нет, но благодаря этому означенному опыту вы, возможно, сможете в последующем наладить гигиену рта. Это станет возможным именно благодаря связанным языковым конструкциям, обозначающим ваши опыты боли, стоматолога, чистки зубов и так далее. Представьте себе собаку. Ее, конечно, можно напугать стоматологом, но вряд ли она после этого будет сама испрашивать у своего хозяина специальные палочки для стачивания зубного камня. Предощущение боли в стоматологическом кресле, спровоцированное языковой актуализацией соответствующих центров вашего мозга, может побудить вас избегать посещения врача. Это, я полагаю, не лучшая идея, но избегать ситуации, где вообще может быть больно, стратегия в целом неплохая. Поэтому да, есть издержки, но в целом, если вы внутри самих себя маркируете какие-то события как потенциально болезненные, вы будете куда аккуратнее, приступая к соответствующему делу. То есть знание о том, что может быть больно, способно уберечь вас от лишних травм. И здесь я хочу, чтобы вы в порядке мысленного эксперимента задумались. Способно ли вас остановить предостережение о возможной боли, если вы сами никогда чувство боли не испытывали? Вряд ли. И дело не в том, что вы рассудочно знаете, что есть боль. Нет. Все дело в том, что когда вы думаете о боли, ваш мозг собирает ваши опыты боли в единый нейрофизиологический комплекс. Иными словами, вас останавливает или делает более осторожными не само слово «боль», а те чувства, ощущения, которые в вас возникают, когда вы слышите слово «боль», а ваш мозг собирает, подтягивает к нему, к этому слову, все ваши прежние ощущения, связанные с болью. Но мозг сможет сделать это только в том случае, если эти ощущения были тогда отмаркированы как боль, иначе он просто не будет знать, что нужно активизировать соответствующие нервные центры. Итак, задача языка не только в том, чтобы обеспечить нам коммуникацию с другими людьми и взаимную передачу знаний. Этот эффект очевиден и лежит на поверхности. Но есть и другой, не менее существенный, значение которого мы, на мой взгляд, недооцениваем. Мы используем язык, чтобы организовывать наш собственный опыт, образуя таким образом саму структуру нашего внутреннего мира. Если лишить нас языка, мы, конечно, сможем как-то ориентироваться в окружающем мире, но мы не сможем строить долгосрочные планы и контролировать свои порывы. Мы не сможем оценивать эффективность принимаемых решений и понимать мотивы других людей. Проще говоря, без языка, организующего наш внутренний мир, мы будем сильно ограничены в том, чтобы видеть невидимое. А это невидимое и есть по большей части действительная реальность человека, жизнь которого так или иначе полностью разворачивается в системе социальных отношений с другими людьми, также пользующимися языком. Когда мы говорим «власть», «деньги» и даже «секс», мы на самом деле указываем на то, чего нет, на невидимое. Да, есть институт государственной власти, но он, согласитесь, существует лишь в нашем воображении. Мы при всем желании не можем с ним столкнуться. В лучшем или худшем случае мы столкнемся только с конкретными людьми, которые, как считается, имеют эту власть – чиновниками, полицейскими, судьями и так далее. Мы можем думать, что деньги – это те бумажки, которые лежат у нас в кошельках. Но на самом деле это не так. Деньги являются деньгами только до тех пор, пока существенное количество людей верит в них как в деньги. Как только большинство людей откажется в них верить и менять товары и услуги на эти бумажки, они перестанут существовать как деньги. Наконец, секс — это же тоже не какой-то конкретный половой акт. Для конкретного полового акта эволюции миллион лет никаких слов, как вы понимаете, не требовалось. Секс — это сложная история, нагруженная моральными ограничениями, взаимными обязательствами, знаниями о том, как его можно делать, а как нельзя, в каких ситуациях он неуместен, а в каких, напротив, обязателен. Если только, конечно, у вас голова не болит. Все это, иными словами, несуществующие вещи, которые, впрочем, кажутся нам вполне реальными. И эта реальность несуществующих вещей, составляющих пространство нашего собственного внутреннего мира, обусловлена наличием языка. Если бы не было этих слов, мы бы не испытывали тревоги, встречаясь с чиновниками и другими представителями власти. Мы бы, не спрашивая и не оплачивая, брали с полок магазинов то, что нам нравится. Да и к сексу мы бы приступали только в случаях действительной необходимости, а возможности использовали бы, какие придется. В общем, без языка мы бы стали в значительной степени реактивны, лишились бы осмысленности и перестали бы замечать установленные культурой правила. Мы бы жили по указке своей процедурной памяти, что сделало бы наше существование в обществе культуры со всеми его предрассудками и условностями, призванными удержать наши биологические инстинкты в рамках приличия, невозможным. Процедурная память, в отличие от декларативной, обусловленной именно языковыми связями с опытом, недостаточна для того, чтобы видеть то, что не существует как физическая данность, а такова по существу вся наша культура. Культура, по сути, вся находится в наших представлениях, и реальна только потому, что мы разделяем друг с другом эти представления. Определенные прогнозы процедурная память, конечно, позволяет нам сделать. Например, она предоставляет шанс избежать вторичного наступания на грабли. Но если мы сталкиваемся с реальностью, которая не сообщает нам о себе фактическими физико-химическими раздражителями, без декларативной, языковой памяти уже не обойтись. Иными словами, наш внутренний мир структурирован языком, и мы пользуемся словами языка как рыболовными сетями, которые мы закидываем в то содержание, наши опыты и знания, которое хранится в чертогах нашего разума, и выуживаем из всего его объема именно то, что поможет нам создать модель реальности для конкретной жизненной ситуации. Загадки дефолт-системы. Образ может изображать отношения, которые не существуют. Людвиг Витгенштейн. Другие люди — это физические объекты, обладающие определенными физическими свойствами. Они имеют определенные размеры и формы, характерным образом перемещаются в пространстве, издают звуки, запахи и так далее и тому подобное. Если бы вы страдали аутизмом, то это было бы для вас очевидным фактом. Но, к счастью, большинство из нас аутизмом не страдает. А это значит, что у нас с вами неплохо работают зеркальные нейроны, и дефолт-система достаточно активна. Как я уже рассказывал, нейрофизиологический коррелят аутизма — это как раз слабость зеркальных нейронов и низкая активность дефолт-системы мозга. И именно благодаря этим функциональным единицам нашего мозга мы и воспринимаем других людей как нечто большее, чем просто физический объект со специфическими свойствами. Повторю еще раз. Другие люди — это просто физические объекты материального мира. А то, что мы думаем о них, это уже результат психологической реконструкции, которую мы создаем для каждого человека в своем же собственном воображении. То, что вы воспринимаете других людей живыми, предполагаете, что они что-то чувствуют, думают, переживают, чего-то хотят, как-то к вам относятся и так далее, это то, что ваш мозг почти буквально дорисовывает, приплюсовывает к фактической, физически воспринимаемой реальности. Зеркальные нейроны помогают нам понять намерения и мотивы других людей. Это происходит за счет того, что эти нервные клетки по существу как бы заставляют нас мысленно повторять за другим человеком его движение. Нашему же мозгу известно, с какой целью мы бы сами стали делать эти движения, а потому он может догадаться, почти почувствовать, ощутить, какие цели другой человек преследует, зачем ему это. Дефолт-система мозга решает задачу расшифровки поведения других людей чуть иначе. Исследования дефолт-системы мозга показали, что эта система мозга является своего рода фабрикой по производству образов других людей, которые мы субъективно воспринимаем как своего рода истории, нарративы о них. При этом каждая такая история, на то она и нарратив, имеет, так сказать, свою мораль, как в басне. Какой-то смысл, к которому мы тенденциозно подтягиваем свои знания о данном человеке. В результате мы учитываем только те факты, которые этой морали подходят, а остальные отбрасываем, чтобы не портить красоту нашей картинки. То есть в этих образах куда больше вас, чем реальных других людей, с их действительными переживаниями, состояниями, отношениями и так далее. В действительности ваше собственное отношение к ним, полезно или нет, комфортно вам с ними или нет, возбуждают они вас или нет, и породила соответствующие смыслы, мораль, вокруг которых ваш мозг лишь виртуозно пожонглировал фактами. Указанные нейрофизиологические механизмы создания образов других людей абсолютно одинаковы для любого человеческого мозга. Но, как мы уже с вами знаем, наши мозги, по крайней мере, по части создания моделей реальности, существенно друг от друга отличаются. Образы других людей — Это как раз модели, описывающие некую реальность, то есть действительных других людей. И, соответственно, разные радикалы будут по-разному моделировать других людей и не столько в содержательной части, это всегда больше культурологическая специфика, сколько структурно. Грубо говоря, у шизоидного радикала, поскольку он по-своему создает модели реальности, будут получаться одни другие люди, у истероидного другие другие люди, у невротического третьи. Если у вас что-то не в порядке с инстинктом самосохранения, то ваш мир будет сильно отличаться от мира того человека, у которого избыточен, например, иерархический инстинкт и страсть к лидерству. И понятно, что тот, у кого половой инстинкт от природы выражен сильнее, увидит реальность еще как-то. Да, разные радикалы видят в этом мире разные вещи. Для кого-то куда важнее безопасность, для кого-то отношение власти и подчинения, для кого-то секс, производство впечатления и так далее. Но дело не только в этом. Сам способ сборки этих интеллектуальных объектов, образов других людей, будет у них существенно отличаться, поскольку для этих целей разные радикалы задействуют, условно говоря, разные функциональные части мозга. То есть, если образно, нейронные программы, а наш мозг — это множество распределенных и специфическим образом запрограммированных серверов, по производству образов других людей у разных радикалов разные. Соответственно, и итоговый результат будет существенно отличаться. В чертогах разума я уже рассказывал о механизме возникновения синестезии. Это когда человек слышит, например, музыку, но в этот же момент видит и какие-то цвета, даже если его глаза полностью закрыты или он находится в абсолютной темноте. Как такое возможно? Звучит музыка, и нервный сигнал, рожденный во внутреннем ухе, поступает по специализированному нервному тракту в слуховую кору, которая и производит из него ощущаемый нами звук. Но нервные тракты ветвятся, и часть изначально звукового сигнала у некоторых людей может по таким коллатералям попадать в зрительную кору. А зрительная кора, так уж запрограммирован этот сервер, превращает любой попавший в нее сигнал в визуальный образ. В целом ничего странного. Как показали последние нейрофизиологические исследования, у слепых от рождения людей зрительная кора не атрофируется, а программируется для создания так называемого слепозрения. Клетки зрительной коры научаются как-то видеть пространство, используя звуковые сигналы, благодаря эффекту эхолокации. А еще они могут видеть текст, хотя человек лишь ощупывает кончиками пальцев выпуклости шрифта Брайля. То есть сигнал учится добегать в зрительную кору от рецепторов, которые, по идее, отвечают лишь за тактильные ощущения и имеют своим местом прикрепления постцентральную извилину теменной доли. Иными словами, многое зависит не только от того, что мы делаем. Слушаем музыку, ощупываем предметы или производим гипотетические образы других людей, но и от того, какие именно области нашего мозга, какие его сервера играют в этом деле первую скрипку. Если ею, этой первой скрипкой, становится подкорка, то объект, например, человек и его поведение, которое вы воспринимаете, будет прежде всего пугающим или успокаивающим, возбуждающим и впечатляющим, или, например, вызывающим отвращение. Если же лидерство возьмет на себя префронтальная кора, то в основе вашего образа другого человека будет лежать набор рациональных утверждений, вынесенных на обозрение сознания. Далее последуют попытки их, эти утверждения, как-то структурировать, чтобы получилась более-менее логичная картина. Если же ведущую роль возьмет на себя непосредственно дефолт-система мозга, то первостепенное значение для образа другого человека будут иметь не эмоции и не логика, а то, как он соотносится с другими образами других людей в вашей голове. Что ж, теперь, когда мы уже достаточно подробно разобрали то, как наш мозг в принципе создает реальность невидимого и прежде всего образа других людей, давайте скорректируем это наше знание дополнительными вводными. Дефолт-система мозга была эволюционно предназначена для того, чтобы создавать образы других людей. додумывать то, что, как нам кажется, они хотят, что чувствуют, как к нам относятся, какие они, в чем, так сказать, их мораль и так далее. И тренировать свой навык производства невидимого мы начали именно на этом социальном материале. Уже существенно позже, благодаря усвоению языка, а вместе с ним огромного массива культурных знаний, мы научились использовать ту же дефолт-систему и для других целей. Мы учим ее производить такие интеллектуальные объекты, как, например, цифры или деньги, этические и эстетические ценности, научные теории и то, что мы зовем своим мировоззрением. Все это, как вы понимаете, вещи несуществующие, но они очевидно реальны, потому что влияют на то, что с нами происходит. И поскольку эволюционно в нашем мозге не было предусмотрено областей, которые бы могли обрабатывать соответствующую информацию, мы используем для этого те части мозга, которые более-менее способны с этим справиться. Социальное пространство. Приведу лишь один частный случай возникающего здесь соответствия. Возьмем, например, математику и социальность нашей дефолт-системы мозга. Чтобы думать математику, соответствующие знания о цифрах, математических операциях, леммах, теоремах и множествах должны быть как-то представлены и развернуты в нашем головном мозге. Однако же очевидно, что наш мозг не был эволюционно приспособлен к математике. То есть, чтобы как-то запихнуть в него математику, мы должны были воспользоваться какими-то областями мозга, его серверами, которые способны делать что-то подобное. Все мы с вами знаем, что такое числа. И более того, можем увидеть, какое число больше, а какое меньше. Но как мы это делаем? Почему, например, двойка меньше пятерки? На их написание затрачивается одинаковое количество краски. Да, дело не в знаках, которые мы используем для обозначения чисел, а в том, что мы имеем в виду, нечто невидимое, когда используем этот знак. Как мозг может понимать такую сложную и на самом-то деле совершенно неочевидную абстракцию? Сейчас мы знаем, что он делает это ресурсами коры теменной доли мозга, которая отвечает за нашу ориентацию в пространстве. При этом известно, что теменная доля входит в дефолт-систему мозга. Но зачем, если дефолт-система — это о людях, а теменная доля — за территорию, пространство вокруг и так далее? Потому что другие люди создают наше социальное пространство. Вы чувствуете, например, что кто-то из людей, с которыми вы имеете дело, вам ближе, а кто-то, наоборот, дальше. Но даже близкий человек может, как известно, отдалиться. Вы можете ощутить между вами границу, преграду, отчуждение. При этом одни люди составляют ваш ближний или даже внутренний круг, хотя вы с ними и не близки психологически. Таковы, например, многие наши родственники. Это еще одна и далеко не единственная опция развертки вашего внутреннего социального пространства. Или вот, например, когда вы пытаетесь понять человека, вам иногда кажется, что вы пускаетесь в долгое путешествие. Идете, что-то разузнаете, но он все равно словно вдалеке, непонятен вам. Опять же, пространственное ощущение. Какой-то человек может показаться вам огромным за счет своей харизмы. Глыба, махина, человечище. И напротив, чьи-то поступки могут создать у вас ощущение, что человек вам попался мелкий, неглубокий, поверхностный. То есть все сплошь пространственные характеристики. Русская литература очень любит образ маленького человека. Что здесь имеется в виду? Карликовость? Генетическое заболевание? Нет, конечно. Какие-то люди воспринимаются нами как маленькие, просто потому, что таков их социальный статус. Они не обладают влиянием, вынуждены подчиняться всем правилам, идти на поводу у сильных мира сего. Само социальное устройство мира для нас пространственно. Есть те, что наверху, есть те, что внизу, есть те, кто сбоку и сбоку припека. Есть, впрочем, буквально территориальный аспект наших социальных отношений. Это то, что мы, будучи по сути животными, воспринимаем как свою территорию. Действительно, нам сильно не понравится, если чужаки будут хозяйничать в нашей квартире, в нашей уборной или спальне. Наконец, есть территориальный аспект и в восприятии так называемого личного пространства. это та дистанция, на которой вы держитесь от других людей в зависимости от того, насколько хорошо вы их знаете. Одних вы легко допускаете непосредственно до своего тела, от кого-то пытаетесь держаться на расстоянии вытянутой руки, а с кем-то предпочли бы иметь еще большую дистанцию. С каким-нибудь начальником, например, высокопоставленным чиновником или просто неприятным вам человеком. Близкий друг может взять вас в охапку, и вы, возможно, будете этому даже рады. Но если какой-то незнакомец повиснет у вас на шее и начнет что-то жарко шептать вам на ухо, вы, я думаю, комфорта не испытаете. Он подошел слишком непозволительно близко, нарушил вашу личную границу. Теменная доля, созданная эволюцией для того, чтобы мы могли ориентироваться на местности, используется дефолт-системой для того, чтобы мы находили свое место в виртуальном и несуществующем на самом деле, лишь в нашем воображении, социальном пространстве. Так мы натренировались видеть большее и меньшее там, где никаких объективных свидетельств величины нет. Судя по всему, именно этот навык, видеть размеры несуществующего, и помог нам сформировать знания о математических величинах, абстрактных больше, меньше, в квадрате. Мы создали числовые ряды, абстрактные координаты и векторы. А еще мы на полном серьезе говорим о плюс и минус бесконечности, что, понятное дело, и вовсе представить себе как нечто объективно существующее невозможно. Если вы об этом задумаетесь, то обнаружите, насколько это на самом деле сложная штука. Взять корень из. Что это вообще такое взять из? Что-то из ничего? А что такое возвести в степень, применить формулу и так далее и тому подобное? Но в социальном пространстве мы именно это и научились делать, а потому и соответствующие математические фокусы смогли впоследствии освоить. В общем, кажется вполне естественным, что по интенсивности работы дефолт-системы мозга мы можем сделать заключение, что человек относится к социальному, невротическому типу, потому что она у него вроде как ведущая. Засунем человека в томограф, дадим его мозгам поблуждать и вынесем суждение. Однако это не так. Все, как выясняется, куда сложнее. Действительно, если мы засунем человека, прошу прощения, в томограф и дадим ему задание ничего не делать, у него включится дефолт-система мозга, и он примется думать о каких-то условно-проблемных ситуациях своей жизни. То, что в психологии называют незавершенными гештальтами. В его сознании будут чередой всплывать образы. Что происходит у него на работе, отношения с сотрудниками, начальником, необходимость сделать какой-то отчет или проект, написать письмо, мысли про семейные отношения, что происходит у него с партнером, родителями, детьми – и так далее. Плюс, конечно, много частных моментов. Например, вспомнит, что плохо поговорил с другом, подругой в последний раз, или встретил симпатичного человека, с которым хотелось бы что-нибудь замутить, но непонятно, надо ли, а если надо, то как. То есть он будет как бы перепрыгивать лучом своего внимания с одной ситуации на другую, блуждать по своему внутреннему социальному пространству. Человек как бы обходит дозором свою внутреннюю стаю, а мы, отслеживая потребление кислорода его нервными клетками с помощью ФМРТ, увидим, как бурлит его дефолт-система. Продолжительность зависания на каждой такой мизансцене, как мы знаем, равняется примерно 10 секундам. Не так уж и долго. И вообще ничто, если вы действительно хотите какой-то вопрос основательно продумать и решить. Но на то это и дозор, на то и блуждание. Подробно я рассказываю об этих механизмах в книге «Чертоги разума», так что здесь позволю себе на этом подробно не останавливаться. Если человек страдает аутизмом, то его дефолт-система по причине своей генетической неразвитости будет в такой ситуации функционировать еле-еле и едва-едва. Если же это будет шизофреник, находящийся в активной фазе болезни, то есть с бредом и галлюцинациями, то его дефолт-система будет гореть как безумная новогодняя елка, чрезвычайно активно. Эти образы других людей в его дефолт-системе будут настолько яркими и реалистичными, что он, возможно, их даже услышит и увидит внутренним взором, слуховые и зрительные галлюцинации. Галлюцинации, которые испытывает человек, страдающий шизофренией, психиатры называют псевдогаллюцинациями. Синдром Кандинского-Клерамбо, потому что больной видит их не снаружи, не в окружающем мире, а как бы внутри себя самого, внутренним взором. Все вроде бы логично, но и человек с проявлениями аутизма, в дефолт-системе мозга тихо, как в могиле, и шизофреник, активность дефолт-системы мозга льется через край, очевидно, страдают слабостью, дефектностью инстинкта самосохранения. Да, чуть по-разному, но по сути одно и то же. Аутист оторван от реальности, поскольку социальных отношений, как мы их себе представляем, как мы их чувствуем, он вообще не видит, не понимает, что они есть. Для шизофреника реальность буквально заслонена, вытеснена его собственной психической активностью. Галлюцинации полностью завладевают его вниманием. Понятно, что разрыв с реальностью — это для самосохранения животного не очень хорошо. Дефект соответствующего инстинкта налицо. Но с точки зрения дефолт-системы мозга, может быть и так, и тихо, и громко. Как это понимать? Конечно, шизофреник и шизоид — это совсем не одно и то же. Тут как бы вектор организации психики один, но болезнь — это болезнь. У нее своя нейронная механика, своя биохимия. Однако особенности работы дефолт-системы шизоида на примере шизофрении рассмотреть можно. А в чем эта специфика, мы поговорим чуть позже. Пока же давайте попробуем представить себе, каким образом будет вести себя дефолт-система мозга у человека, чьи интеллектуальные объекты, например, образы других людей, создаются прежде всего под контролем и воздействием художественной, чувственной и страстной подкорки. Да, я об истероидном радикале. Совершенно очевидно, что страстность, эмоциональность — это в некотором смысле лишь проявление остроты, интенсивности, избыточности реакции на раздражитель. Истероиды в некотором смысле более чувствительны, более впечатлительны, эмоциональны, нежели представители других типов. Иногда они вообще как оголенный нерв. Это, конечно, не значит, что шизоид или невротик бесчувственны. Просто у них это по-другому. Возьмем какую-нибудь стрессовую ситуацию. Хотя для каждого типа она будет своей. И мы увидим три достаточно мощные эмоциональные реакции. Шизоид, например, будет навязчиво крутить проблему в голове и может почувствовать невероятный ужас, словно человек, потерявшийся в бесконечном пугающем лабиринте. Невротику, скорее всего, будет казаться, что решение проблемы где-то на поверхности, просто другие люди не могут или не хотят его увидеть, сесть, поговорить по душам и все прояснить. Он будет страшно из-за этого переживать, вести бесконечные внутренние, то есть в своей голове, диалоги с другими людьми, что-то им эмоционально объяснять, страстно доказывать, яростно просить понимания. Истероид же нет. Он просто вдруг обнаруживает себя на вулкане страстей. Его буквально колотит мелкой дрожью, а то и крупной, до припадка. И он не может найти себе места. Спроси мы его, что случилось, и в ответ услышим, если услышим, бессвязный поток сознания. Обвинение, негодование, презрение, ужас, панику и вселенское ощущение катастрофы. Все пропало. То есть эмоционируют все. Но если шизоиды делают это потому, что путаются в рациональных конструктах, невротики остро ощущают социальный конфликт и пытаются как-то его разрешить, то у истероидов эмоции просто бьют через край. Вот именно в этом смысле истероиды куда более эмоциональны, чем представители двух других типов. Представим себе такую социальную ситуацию. Шизоид-начальник отчитывает двух подчиненных — истероида и невротика. Ну, сцена как сцена, ничего особенного. Начальник наругался, подчиненные обтекли. А теперь попробуем заглянуть им в голову. Шизоид будет уверен, что он сказал очень важные и серьезные вещи. А потому все должны сделать правильные выводы на будущее, все понять и испытать от этого неподдельную радость. Он доволен, что довел до масс некое ценное и глубоко продуманное знание, за которое они, конечно, должны быть ему благодарны. Невротик оценит социальную диспозицию и успокоит себя тем, что, мол, начальник у нас с приветом, поэтому не надо на него обижаться за резкие высказывания. Для невротика абсолютно естественно, что человек действует согласно той морали, которая характеризует его образ. Допустим, взбалмошного, самовлюбленного, слегка тронувшегося умом от нагрузки руководителя. Кроме того, для невротика тут все еще и в рамках иерархии. На то начальник и начальник, чтобы отчитывать подчиненных. Так что приятного, конечно, мало, но проблем в целом нет. Надо думать, как вернуть себе профессиональную репутацию и заслужить уважение руководства. Но каким образом выволочка на начальственном ковре срезонирует в астероиде? О, тут может случиться самая настоящая свечка. Во-первых, астероиду совершенно безразлично, что там думает его начальник. У него такое мнение, у нашего героя другое. И что теперь? Еще неизвестно, кто прав. И разве это повод на меня кричать? Просто ужас, что такое. Во-вторых, астероид, скорее всего, уверен, что он все сделал прекрасно и большой молодец. Он сильно старался, все бросил и потратил уйму своего драгоценного времени на выполнение дурацкой работы. А теперь вы только задумайтесь. Этот придурок, неотесанный болван и бесчувственная скотина, начальник, в общем, вместо того, чтобы восторгаться, падать в обморок и говорить приятные вещи, не только не оценил проделанную работу и ратный подвиг, но еще и отчитал. В-третьих, астероид точно задумается о том, как все произошедшее выглядит со стороны. Он постоянно рассказывает своим сослуживцам, насколько он гениальный и неповторимый. А если не рассказывает, то они и сами должны это понимать. Тут же его взяли и как маленького котенка отмутузили. Да еще и в присутствии третьего лица, нашего невротика, тыкали носом в испражнение. Это же вообще какая потеря лица! Теперь надо выйти из кабинета в Open Space офиса и увидеть эти ехидно-злорадные лица. Катастрофа! Что в таких обстоятельствах, как вы думаете, будет твориться в дефолт-системе мозга нашего героя с астероидным радикалом? Взрывы ракет, трагедии вселенского масштаба, искры, брызги и смертоубийства. И все это мягко сказано. Наиболее впечатлительные астероиды, чьи психологические особенности достигают патологического уровня, могут реально видеть, что лица других людей искажены гримасами презрения, отвращения, издевательскими улыбками, ухмылками. То есть в реальности ничего такого, конечно, нет. Но они видят все тем же внутренним взором, хоть и не так, как шизофреники. Грубо говоря, образы других людей, живущие в дефолт-системе их мозга, становятся настолько активными, яркими, что заслоняют собой реальность. Да, дефолт-система мозга астероида, переживающего мощный психологический стресс, тоже будет активна до безобразия. Хотя, казалось бы, ведущей зоной мозга у них является подкорка как таковая. Да, именно она и ударит, так сказать, в голову астероиду, в его дефолт-систему. Представьте, что вы идете по базарной площади. Многолюдно. Вдруг какие-то наглецы нападают на вас, срывают одежду, кричат гадости, унижают всеми возможными способами. И никто не бросается вам на помощь, а наоборот, всем нравится ваше положение – они ржут в голос, подзадоривают ваших обидчиков, тычут в вас пальцами. И вот все эти лица, каких-то отвратительных торговцев за прилавками, унижающих вас подлецов, глупых зевак, местных юродивых и попрошаек, эти морды смотрят на вас с жадным любопытством, возникают из общей массы своими уродливыми гримасами и хохочут, плюют вам в лицо. Образно, да? Вот примерно так, ярко, красочно и болезненно, астероид может ощутить социальную реакцию на свое унижение. Им же самим, впрочем, и придуманное. Зачастую подобные переживания возникают у астероида буквально на ровном месте, когда никто и не думал его унижать, а случайным свидетелям и вовсе не до него. Но астероида реальное положение дел в этот момент не интересует, да он и не может его заметить. После того, как его подкорка со всей своей мощью ударила по его дефолт-системе, эти образы других людей уже живут в ней своей жизнью, красочно изображая всю эту мерзость, цитирую Ивана Петровича Павлова, межлюдских отношений. Таким образом, сама по себе активность дефолт-системы мозга не является четким признаком социального типа – невротика. Так в чем же фокус? Фокус обнаруживается, когда мы сравниваем структуру дефолт-системы мозга у шизоида, истероида и невротика. К сожалению, мы не можем увидеть виртуальную, по сути, структуру дефолт-системы мозга с помощью современных методов нейрофизиологического исследования, по крайней мере, пока. С помощью ФМРТ мы можем лишь фиксировать активность тех или иных нервных центров, а поэтому используем обходной маневр. Этим маневром является, в частности, упражнение, которое подробно описано в книге «Чертоги разума» и называется «Структура дефолт-системы мозга». По сути, это даже не упражнение, а своего рода инвентаризация вашей внутренней стаи. Структура вашей внутренней стаи. Когда мысли человека отправляются в блуждание, то есть его мозг переходит в дефолт-режим, он совершенно автоматически вспоминает людей, с которыми его связывают какие-то дела, отношения, обязательства, надежды, напряжения и так далее. По сути, это просто образы других людей, находящиеся в дефолт-системе вашего мозга, которые оказываются перед внутренним взором вашего сознания, и вам кажется, что вы о них думаете. Но если вас спросить в данный момент, о чем вы, собственно, думаете, то этот образ, скорее всего, тут же растает. Как я уже не раз говорил, благодаря числу Данбара мы знаем, что количество людей, на которых был эволюционно рассчитан наш с вами мозг, весьма ограничено. Это вполне логично. Мы были приспособлены к тому, чтобы удерживать в голове образы людей, которые соседствуют с нами в одном племени, а это в среднем 150 человек. Думать о ком-то еще, кроме соплеменников, и тратить на это драгоценный и энергетически затратный психический ресурс было бы совершенно бессмысленно. Но на смену племенам пришла урбанизация, а затем и вовсе информационная, если пользоваться терминологией Элвина Тофлера, волна, когда каждый буквально в одном клике от тебя. Да, теперь мы знаем о существовании миллиардов людей, но это знание лишь теоретическое. Фактические ресурсы, которые есть у мозга для поддержания социальных отношений, остались прежними. Многие, впрочем, попытались оспорить выводы Данбара. Мол, все развивается, и наша социальность тоже. Но наука всегда и все расставляет по своим местам. Большая исследовательская группа Робина Данбара проанализировала фактические связи, которые мы устанавливаем в социальных сетях. Facebook, Instagram и так далее. А затем, чтобы уже и вовсе закрыть все бреши, изучила нашу активность в Twitter, других мессенджерах и, наконец, телефонные звонки. Ученые получили доступ к 6 миллиардам звонков, сделанных 35 миллионами людей. В общем, в 2016 году в журнале Social Networks была поставлена жирная точка в этой дискуссии. Да, если смотреть не на формальные цифры в аккаунтах и не на общее количество звонков всем подряд, а на реальные связи, кто, кому и что, то выясняется, что прежнее число Данбара, показавшееся кому-то маленьким, должно быть пересмотрено в сторону еще большего уменьшения, а вовсе не увеличения. Вот наша реальная внутренняя стая. 5 самых близких друзей, включая родственников, если вы с ними в хороших отношениях, это те, на чью поддержку вы психологически рассчитываете, если с вами вдруг что-то случится. Плюс к ним еще 10-15 приятелей, составляющих ваш постоянный круг общения. Тут и сослуживцы, и просто хорошие товарищи. Плюс к ним еще около 30-35 хороших знакомых. Тех людей, о которых вы много знаете, с кем общаетесь достаточно регулярно. Вот и весь наш более-менее ближний круг, состоящий всего из 50 с небольшим человек. Если же говорить о вашем круге общения в целом, то это 150 человек, которые, как вы уже поняли, распределены по соответствующим слоям. Теперь они называются слоями Данбара. Они изображены на рисунке 8, где 5 человек — это те, кому вы доверяете и на кого рассчитываете, 15 — те, кому вы просто доверяете, 35 — те, кого вы готовы пригласить на свой день рождения, и 150 — Это те, с кем у вас товарищеские отношения. А также 500 человек, о которых вы помните, как вы, например, с ними познакомились. И 1500 – имена и или лица, которых вы помните. Данбар утверждает, и не без основания, что эти слои являются столь же универсальной константой, что и число, названное его именем. В частности, когда был проанализирован весь этот огромный пул телефонных переговоров, о которых я уже упомянул, и ученые выявили, кому мы уделили максимальное количество своего телефонного времени, оказалось, что это те самые три слоя. Максимум телефонных разговоров в среднем достается от каждого из нас примерно 4 людям. Чуть меньше мы говорим с группой около 15 человек. А третий слой, соответственно, почти 45 человек. 60% своего времени мы тратим на представителей первых двух слоев. 5 человек плюс 15. Отметим, что конкретно это исследование проводилось группой Данбара в 2007 году, то есть еще до появления iPhone и последовавшей за этим эпидемии мессенджеров. Робин Данбар объясняет это просто. Чтобы социальные связи удерживались, вы должны тратить на этих людей время, общаться, что-то делать вместе, заниматься с кем-то из них сексом, выпивать совместно и так далее и тому подобное. Если вы не будете инвестировать в ваши отношения с этими людьми такое количество времени, то ваши с ними дружеские отношения постепенно охладятся. В результате человек, когда-то бывший вашим близким другом, перейдет во второй слой, потом в третий, а может и вовсе исчезнуть. По данным Данбара, 40% людей, с которыми вы регулярно общаетесь в сети, дружите, за полтора года перемещаются из одного слоя в другой. Три карты. «Сознавать значит видеть» — Виктор Гюго. Если вы позволите своему мозгу поблуждать и будете записывать имена людей, которые в этом состоянии как бы самопроизвольно приходят вам на ум, то вы наберете определенное число персонажей, которые почему-то живут в вас. Скорее всего, общее их количество окажется в районе 150-200 человек. Подробности методики изложены, как я уже сказал, в чертогах разума. Однако это число действительно среднее. В Академии смысла, которую мы организовали в Петербурге с целью развития мышления, интеллектуальных навыков реконструкции и изучения поведения, все студенты второй ступени много работают над процессом сборки карты своей дефолт-системы мозга. У кого-то в ней действительно обнаруживается порядка 150 человек. Но есть и те, у кого количество таких внутренних субъектов едва дотягивает до сотни, и то со скрипом. Впрочем, у кого-то быстро набегает, так сказать, и больше 300 человек. Это кажется странным и вроде бы противоречит теории, но, поверьте, удивляться тут нечему. Большинство людей почему-то думают, что всякий научный факт должен совпадать с их самоощущением, полностью, в деталях, иначе же они не согласны. Причем данный вывод, как правило, делается без серьезного и потому достаточного погружения в соответствующий вопрос. Да, наука говорит о вещах универсальных и фундаментальных, но ученые обычно оперируют средними показателями, то есть говорят о большинстве, понимая при этом, что любой такой показатель — лишь среднее по больнице. Классическую кривую распределения никто не отменял. Любой признак может быть выражен у разных людей в разной степени. Поэтому всегда кто-то оказывается с одной стороны от большинства, а кто-то с другой, но всегда в разумных пределах. Не плюс-минус километр. Так что, конечно, есть число 150, есть и 100, есть и 300. Впрочем, и тут не все так однозначно. Но к этому мы еще вернемся. А сейчас важно другое. Попробуйте предугадать, кто из наших типов окажется в центре и по краям нашей колоколообразной кривой распределения по количеству других людей в дефолт-системе мозга. Кто будет на куполе, где среднее количество 150 образов, а кто слева, где меньше, и справа, где больше. Вы не ошибетесь, если скажете, что среднее положение на кривой, то есть те самые 150 человек, характерны для представителей социального типа, для невротиков. уши зоидов, людей в дефолт-системе, как правило, меньше. И при первой сборке своей внутренней стаи они редко набирают больше 100 человек. У истероидов же наоборот, всегда перебор. Целая толпа, как правило, больше 200 человек. Причем подчас значительно. Впрочем, на этом особенности устройства дефолт-системы у наших типов не заканчиваются. Дело не столько в количестве, сколько в связях. Если вы посмотрите на карту внутренней стаи человека с базовым невротическим радикалом, то обнаружите, что она представляет собой своего рода семейство. То есть это, например, те 5 больших групп по числу основных друзей, включая родственников. Соответственно, такой закадычный друг-родственник, а вокруг него целое облако связанных с ним людей. Его жены-мужья, родственники, друзья, начальники, сотрудники и так далее. Человек 20, может быть, или даже 30. Дальше, уже на периферии, мы обнаружим несколько групп размером поменьше. Там тоже всегда есть какой-то центральный персонаж, вокруг которого еще 3 человека, может быть, 5. Главное, что тут практически нет одиночных людей. Все находятся в той или иной компании. Для социального по своей природе невротика важно, в каких отношениях человек находится с другими людьми. Когда он думает о каком-то человеке, он думает не просто о нем, но о том, как на его поведение, настроение, ситуацию влияют другие люди. То есть люди не возникают в его блужданиях поодиночке. Они возникают сразу в каком-то социальном окружении. Иногда невротик может даже не знать, какие именно люди создают социальную ситуацию, давление, стимуляцию и так далее на данного человека, но он все равно будет их предполагать, учитывать. Очень схематично, буквально как принцип, покажу это на рисунке 9. Как же организована внутренняя стая в дефолт-системе невротика? В общем, здесь в основном грозди, агрегации, но не случайные, не формальные, а именно поведенческие. Один человек действует определенным образом и ведет себя так, как он себя ведет, потому что у него жена и дети. А другой, например, преподаватель, и у него студенты, за которых он очень беспокоится, поэтому он что-то делает или не делает. У третьего проблемы с работой, потому что он никак не может построить нормальные отношения с другими людьми. И так далее. Причем все это зачастую на уровне некой социальной интуиции, то есть иногда бывает, что и студенты эти полумифические, и жена с детьми взяты с потолка. Должны же они быть у человека. И так далее. То есть вполне возможно, что эта интуиция совершенно ошибочна, неверна, но она всегда как бы по умолчанию присутствует. Дело в том, что невротик в буквальном смысле этого слова, не может вообразить себе человека вне каких-то определяющих его образ социальных связей. Именно эти связи придают его образу своего рода объем, вес и вообще некую материальность. Именно они помогают невротику объяснить самому себе, внутри самого себя, поведение другого человека. Кроме того, социальные связи, которые мы видим в дефолт-системе невротика, как правило, организованы некой внутренней иерархией. Здесь все люди как бы или выше, или ниже, друг относительно друга. Даже друзья, те самые 5 человек, имеют некий порядок очередности. Впрочем, она далеко не всегда очевидна. Если вы хотите понять, кого невротик считает более весомым человеком, чем он сам, если такой у него есть, то, анализируя карту его внутренней стаи, обращайте внимание на мегагруппы, то есть на такие группы людей, которые сливаются друг с другом, потому что они увязаны с ключевой фигурой одного из семейств. Если такие мегаобъекты в карте внутренней стаи у невротика появляются, то они могут существенно изменить саму конфигурацию этой карты, ее вектор, внутреннюю направленность. Такой тяжелый объект в дефолт-системе мозга невротика может подмять, как бы завести, замкнуть на себя большинство других семейств или связей. То есть вы можете разглядеть в карте невротика специфическую иерархию, которая, впрочем, на первый взгляд, как правило, не очевидна. Почему она прячется? Потому что невротики почти никогда не вписывают себя в свою карту. И если бы там появился этот секретный ингредиент, то вся система связей тут же выстроилась бы как вертикаль власти. Впрочем, как я уже рассказывал в «Чертогах разума», мы сами, каждый из нас, это результат всех отношений этой социальной системы нашей дефолт-системы мозга. Мы как бы ее интегральный показатель. Поэтому, конечно, при составлении своей внутренней стаи вносить себя в нее в принципе неправильно. Невротики всегда чувствуют в себе иерархический инстинкт, который предполагает готовность человека, с одной стороны, подчиниться сильной фигуре, а эта сила, очевидно, коррелирует с количеством связей и отношений, которые мы находим вокруг указанного мегаперсонажа. С другой стороны, невротик, испытывая давление иерархического инстинкта, и сам, как правило, не прочь побороться за власть. Он тот солдат, который мечтает стать генералом. Так или иначе, но карта дефолт-системы мозга невротика очень напоминает поселение примитивного человеческого племени. Там одно семейство квартирует, тут другое. При этом все друг друга знают, все со всеми связаны, а еще есть вождь, который, хоть возможно и не принимает активного участия в деятельности группы, оказывает на нее специфическое, иногда трудно верифицируемое воздействие. Таким человеком, инстанцией власти, может оказаться начальник нашего невротика или, например, его супруг, супруга, иногда родители и очень редко, хотя бывает и так, близкие друзья. Если вы посмотрите на карту внутренней стаи человека с базовым шизоидным радикалом, то увидите, что она не только относительно немногочисленна, но и составлена по формальным признакам. То есть это не какие-то естественные социальные агрегации, не то, в каких отношениях эти люди состоят друг с другом на самом деле, а группы с неким вмененным им общим признаком, зачастую совершенно абстрактным. Например, это может быть отдельная группа родственники, причем в ней вполне могут оказаться как кровные родственники, так и родственники второй половины нашего шизоида, даже если в реальности эти люди никогда не встречались, ну или, может, один раз, на свадьбе 20 лет назад. Группа работа, скорее всего, внутри самой себя будет организована по формальному признаку или согласно должностному расписанию. Начальники, подчиненные, а возможно, например, просто по отделам в компании или опытные сотрудники и молодежь. Или, что тоже вариант, сотрудники компании и ее основные клиенты или бэк-офис и производство. То есть человек с базовым шизоидным радикалом как бы не видит, или, можно сказать, на неком автомате игнорирует те реальные связи, которые между людьми в его стае очевидно есть. Он пытается упорядочить систему, создать некую структуру, в которой положение этих людей, о которых он временами вспоминает, будет, как ему кажется, логичным и последовательным. Схематичный образ этой сборки представлен на рисунке 10. Иными словами, люди для шизоида — это некие концепты, то, что он о них думает. Причем он априори думает о них как о совершенно одинаковых персонажах. Окраски и индивидуальность этим персонажам придает то место, которое они занимают в тех абстрактных конструкциях, которые сам шизоид внутри себя и выстраивает. Но опять-таки не дефолт-системой и не в ней, а на уровне префронтальной, так сказать, рационализации. То есть если некий человек, например, является врачом, то для шизоида это может значить, что этот человек такой-то и такой-то. А если этот человек, допустим, слесарь или ученый, то что-то другое. Да, у представителей разных профессий есть, наверное, своя специфика. Но можно думать о человеке, на которого профессия накладывает какой-то отпечаток, а можно думать, что у человека есть профессия, а потому он обладает определенными особенностями. Вроде бы одно и то же, а на деле совершенно разные подходы, и результаты, соответственно, получаются разные. Если для невротика важна социальная ситуация, в которой находится человек, то для шизоида — набор атрибутов, которыми он снабжает членов своей внутренней стаи, исходя из своих представлений, иногда весьма неожиданных, не столь очевидных, как профессия, например. Поэтому не стоит удивляться, если у шизоида во внутренней стае обнаружится большое количество одиночных персонажей, таких, которые существуют в его дефолт-системе сами по себе как некие отдельно самодвижущиеся элементы. Такие сферические кони в вакууме. Наконец, если вы посмотрите на карту внутренней стаи человека с базовым истероидным радикалом, то вас, скорее всего, удивит не только ее объем, но и сама ее весьма хаотичная, чрезвычайно распределенная, а иногда и очень художественная организация. Для истероида каждый человек определяется какой-то своей функцией. Этот делает ему то-то, а этот что-то другое. От кого-то в его жизни зависит одно, а от другого другое. Этот приносит страдания, а этот, наоборот, восхищает, а еще лучше, сам нашим героем восхищается. То есть связи между людьми в этой стае весьма условные, воображаемые. Но если у шизоида все построено на рациональном подходе, на конкретных абстрактных классификациях и характеристиках, то у истероида это скорее подобие. Впрочем, и у невротика в дефолт-системе может быть много подобия. Например, отдельно хорошие люди, отдельно плохие, отдельно умные и отдельно дураки. У истероида, возможно, подобие другого рода. Они также видят мир, как я, или им одинаково на меня наплевать. Истероид не испытывает внутренней потребности реально разобраться в том, с какими проблемами сталкивается другой человек. Каковы его социальные обстоятельства, или почему он ведет себя так, как он себя ведет. У него куча готовых ответов на этот счет, которые порождены его чувствами, переживаниями, страданиями. Для того, чтобы действительно понять другого человека, необходимо вникнуть в его ситуацию, то есть понять, что он, этот другой человек, чувствует и почему, какие внешние обстоятельства заставляют его действовать так или иначе, какие факты он учитывает, принимая то или иное свое решение. Подобный анализ дается истероиду с большим трудом, ведь чтобы его произвести, необходимо отвлечься от собственных чувств, пренебречь личными интересами и амбициями, перестать находиться в центре всеобщего внимания. Но когда истероид оказывается перед такой необходимостью, на истероида сама собой нападает непреодолимая тоска и удручающая скука. Он бы и рад заинтересоваться другим человеком, как-то разобраться в нем, понять, почему он ведет себя так или иначе, а не получается, не клеится. И знаете почему? Потому что его дефолт-система представляет собой фейерверк. На ней есть люди-вспышки, те, с кем у истероида существует сильная эмоциональная связь, как положительного, так и отрицательного толка. А вокруг них множество других людей, которые сюда как бы вброшены. Попробуем это схематично представить на рисунке 11. Это нелогичная система связей, созданная рациональным шизоидом. И не система отношений, которыми постоянно озабочен невротик. Это специфические скопления зависимости. Допустим, есть в дефолт-системе истероида некий персонаж, который ему очень нравится. У шизоида такой человек окажется в группе под названием «люди с достоинствами», как вариант. И там будет еще целый список людей, которых он ценит за что-то. В общем, сугубо рациональное решение. У невротика такой персонаж будет окружен толпой людей, которые создают социальный контекст его поведения. Поддерживают его или конфликтуют с ним, помогают ему или мешают. У истероида такой человек, конечно, тоже будет окружен людьми, но людьми, которые как-то соотносятся с самим истероидом, с теми, к кому он будет этого персонажа ревновать, или с теми, кто может на этого персонажа повоздействовать, чтобы он обратил на нашего истероида внимание. То есть другие люди в дефолт-системе мозга истероидом тоже организованы в своего рода грозди. Но принцип объединения их в эти группы специфичен. Это не логическое объяснение, не социальная ситуация самого этого человека, а значение данной комбинации людей непосредственно для самого истероида. Поэтому, когда истероиду нужно подумать о другом человеке, и он впадает в ступор, он же вроде бы и так все про него знает. Но на самом деле он знает не про него, не этого другого человека, а лишь про свое положение в происходящем, о своем месте и роли в этих отношениях, о том, как с ним, с самим нашим астероидом, это все связано. Собственно, этим, вероятно, объясняется и обилие объектов в такой внутренней стае. Во-первых, она состоит в основном из людей, других людей, которые так или иначе произвели впечатление на нашего истерика, а также, конечно, тех, кого ему удалось впечатлить. Но поскольку у него нет нужды обстоятельно понимать этих своих других людей, грозди вокруг них у истероида небольшие, и, соответственно, связей в системе меньше. В результате интеллектуальные объекты, другие люди, получаются у него хоть и яркими, из-за эмоционального восприятия, но не тяжелыми, с небольшим количеством связей. В результате мест в дефолт-системе оказывается как бы больше, чем, например, у невротика. Вот мы и получаем эти заоблачные цифры, те самые 200 или даже 300 человек во внутренней стае. Во-вторых, поскольку основной принцип попадания во внутреннюю стаю истероида — это нужность ему, насколько эти люди способны удовлетворить его потребность, то многое зависит и от интенсивности этих потребностей у конкретного истероида. Если он человек деятельный, то неизбежно полным-полна будет его коробочка. У шизоида в его внутренней стае могут оказаться совершенно, так сказать, бесполезные другие люди. По каким-то причинам они пробудили в нем любопытство, и он много о них надумал, а потому они и закрепились, зависли на его процессоре. У истероида же лишних людей в системе внутренней стаи мало, если они вообще в ней есть. Если какой-то человек в нее проник, то это значит, что истероид с его помощью решает какие-то свои вопросы, хотя часто совершенно этого не осознает. Если же соответствующий вопрос будет решен, или истероид поймет, что решить его с данным субъектом невозможно, то он, этот другой человек, будет чудесным образом тут же стерт из памяти. В-третьих, поскольку истероид при всей своей зачастую внешней холодности, надменности и эгоцентричности человек в душе очень ранимый, то некоторые субъекты могут сохраняться в его внутренней стае долгое время, хотя вроде бы и решать-то с ними уже нечего. Но на самом деле решать есть чего. Поскольку истероид чрезвычайно обеспокоен тем, как он воспринимается в глазах других людей, включая прежде всего свои собственные, то значительные, как ему кажется, провалы могут запечатлеться в его памяти и не давать покоя многие годы. Ну а их фигуранты, соответственно, висят в его дефолт-системе, как вечные пугало. Впрочем, в них уже нет жизни, весят они немного, а потому и место для них в системе опять-таки есть. Итак, перед нами три карты, которые открывают специфику мышления трех выявленных нами типов. В основе же структуры этих карт – главенство той или иной базовой потребности, соответствующая организация структур мозга и, как следствие, разные способы формирования социального пространства. Таким образом, дефолт-система мозга может быть запрограммирована на сборку трех разных типов интеллектуальных объектов, что, соответственно, обуславливает три отличающиеся друг от друга способа думать. Мышление, с помощью которого мы, а точнее наш мозг, решаем задачи в мире языка, культуры и абстрактных представлений, возможно, благодаря тому, что мы научились видеть невидимое. А сам этот навык есть результат нашей социализации, в основе которой лежат развитие, тренировка и функционирование одной из базовых нейрофизиологических сетей – дефолт-системы нашего мозга. Поэтому-то, каким образом наш мозг собирает социальную карту своей внутренней стаи, влияет на то, каким образом мы думаем. Ведь в конечном счете думает в нас как раз та самая дефолт-система мозга. Именно она собирает в нас сложные интеллектуальные объекты, те самые модели, карты реальности, на которых мы прокладываем маршруты своего понимания действительного положения дел и видим решения, которые мозг принимает, по сути, сам и за нас, исходя из той реконструкции реальности, которую смог произвести.